Глава 43. Широкие сани с откосами около полозьев, покрытые персидскими коврами и запряженные тройкой лошадей, подкатили Сухумова и Раису к воротам доктора Кладбищенского. Был час второй светлого солнечного морозного дня. Занесенные снежной пылью седаки вышли из саней и через калитку направились на двор, в подъезд доктора. Раиса была уже не в скромной заячьей шубке, крытой сукном, с беличьим воротником, а в куньей, крытой темно-зеленым плюшем, ротонде бабушки Сухумова Клеопатры Андреевны. Опять деревянная скрипучая лестница, опять пахнула на них каким-то вкусным чадом от пригорелого мяса, лука и масла, когда они поднялись на второй этаж в квартиру доктора. В кухне их встретил сам доктор в кожаной куртке нараспашку и высоких сапогах. «Ну что? Вижу, что со щитом, а не на щите», — проговорил он, улыбаясь, расчесывая пальцами свою громадную бороду. «Поздравляю!» Он растопырил свои объятия, крепко прижал к груди Сухумова и поцеловал его. То же самое проделал он и с Раисой. В кухне находилась и докторша Лукерья Савишна. Она стояла около плиты в ситцевом переднике поверх блузы с засученными по локоть рукавами и жарила что-то на сковородке. «Поздравляю, поздравляю! Дай бог! Очень рада! Замолила себе, Ларисочка, счастье!» заговорила она и, оттирая о передник руки, прибавила. «Уж извините, что в таком виде!» и тоже чмокнула в губы сначала Сухумова, а потом Раису. Тот поцеловал у ней руку. «Что вы делаете, рука-то? Ведь в масле и мясо резала. Видите, ведь я стряпаю!» воскликнула она, вырвав свою руку. «Ничего, съедобное!» весело отвечал Сухумов. Сухумова и Раису провели в прихожую, где они и начали снимать с себя шубы. Прислуга доктора старалась стащить с Раисы ее теплые калоши, но Раиса не давала ей этого сделать. Раиса была в черной шерстяной юбке и в своей парадной голубой канаусовой кофточке, но доктор успел заметить, что черный бант на ее груди был уже зашпилен не скромной булавочкой с головкой из фальшивой бирюзы, а бриллиантовой ящерицей, которую он когда-то видел в Пасху во время христосования после светлой заутренни на груди бабушки Сухумова Клеопатры Андреевны. Начал задаривать девку бриллиантами и испортит ее собственный душевный бриллиант, мелькнуло у него в голове. Заметил он на руке Раисы и сверкнувшее бриллиантовое кольцо, очевидно, тоже старухи Сухумовой, когда ввел жениха и невесту в свою столовую, в которой уже был накрыт стол и стояли бутылки с наливками. «А вы, кстати, приехали, совсем кстати», — заговорил доктор. «Пойдемте в кабинет. У меня в кабинете сидит приехавший посмотреть мою убогую амбулаторию наш председатель уездной земской управы Сергей Владимирович Радимцев». Сухумов поморщился и остановился. «Что вы! Ведь вы, кажется, хотели с ним познакомиться и даже собирались ехать к нему с визитом?» — спросил доктор. «Да, но теперь, знаете, нельзя ли как-нибудь без официальности, чтобы не знакомить нас, как жениха и невесту?» — сказал Сухумов. «Батюшка, да он сам, приехав сегодня ко мне, первым делом стал рассказывать, что вот так и так помещик Сухумов Подгрудский женится на племяннице священника Тиховздохова». А Раису он отлично знает. Она замещала у нас земскую учительницу Христофорову, когда та лежала больная тифом. «Пойдемте, пойдемте. Весть о вашей помолвке облетела уже весь уезд», — прибавил доктор. «У нас в уезде печатных газет нет, а устных, о, сколько хотите». «И это в 3-то дня?» — вздохнул Сухумов, девясь. «На другой день к вечеру по всему уезду было все известно», — махнул рукой доктор. «Мне первое известие ваш урядник привез». «Радимцев сам вас первый поздравит. Мы об этом событии сегодня уже говорили с ним». Доктор потащил Сухумова и Раису в кабинет. В кабинете сбоку письменного стола сидел коренастый полный пожилой брюнет с короткой шеей, небольшой лысиной и начинавший уже сидеть подстриженной бородой. Это был председатель Радимцев. Густые брови дугой и нос с небольшой горбинкой делали его несколько похожим на восточного человека, но он был чисто русский дворянин, местный помещик из рода, давно уже засевшего в уезде. Радимцев сейчас же, как вошла Раиса, ласково подал ей руку, а когда доктор отрекомендовал ему Сухумова, то после обычных приветствий сказал Сухумову: «Простите за нескромность, но я слышал, да и доктор это подтверждает, вас можно поздравить». Он взглянул на Раису. Сухумов покраснел и с легким наклонением головы отвечал: «Да, можете. В таком случае примите мой привет и сердечное поздравление. Барышня, и вас поздравляю», — обратился к Раисе Радимцев. Они вторично пожали друг другу руки. Разговор завязался о земстве. Радимцев жаловался, что некого выбирать в гласные. «У нас тут слухи, что вы к нам в уезд на постоянное житье», — обратился к Сухумову Родимцев. «Глубоко радуюсь, если это только не слухи. Верите ли, у нас так мало в уезде интеллигентных помещиков. Да что мало, они совсем у нас вывелись. Добрая половина имений в уезде скуплена купцами. Да какими купцами? Теперь есть купцы интеллигентные. Этим я всегда скажу добро пожаловать в наш уезд, а у нас купцы серые, лесники, кабачики бывшие, мальчики такие, которые слово «купец» пишут через «ять» и доказывают, что увеличение школ в уезде вредно. Вот какие купцы. Молодежь их также не старается учиться, стало быть, и для будущего ничего нет. А помещики-дворяне не живут в имениях, бросили их на произвол судьбы или сдали в аренду хищникам. Будет очень утешительно, если вы, выздоровев теперь, останетесь у нас на житье. Мне от доктора известно, что ведь вы сюда для поправления здоровья приехали. Да, я был очень нездоров, и врачи мне посоветовали уехать из Петербурга на чистый воздух», отвечал кратко Сухумов. «И вполне поправились, радуясь за наш уезд, за его целительные свойства. Вы смотритесь молодцом, оттого я так и говорю». «Ну, не совсем еще», — пробормотал Сухумов. Ему не хотелось разговаривать. Он досадовал, что застал у доктора Родимцева. Он стремился к доктору с Раисой, рассчитывая застать его дома без посторонних, поговорить с ним по душе, а теперь Родимцев мешал ему это делать и засыпал его разговором. «Ведь я почему так вас об этом расспрашиваю?» — продолжал он. «Я убежденный земец. Я влюблен в земское дело, а у нас некого выбирать на должности. Решительно некого. Весь уезд клином сошелся. Начнешь соображать при выборах, и нет никого. Достаточно вам сказать, что у нас членом управы волосной старшина сидит. Такой старшина, который едва по-печатному разбирает, еле-еле может подписать свою фамилию. А ведь у нас все-таки 3 больнички есть в хозяйственном заведовании. 60 школ, я это все к тому клоню, что вот если вы у нас поселитесь в уезде, то я крепко буду рассчитывать на вас, чтобы затащить к нам вас в земство». «Да-да, пожалуйста, Сергей Владимирович», — заговорил вошедший в кабинет доктор, услышавший последние слова Родимцева. «Я уже вас просил за Леонида Платоныча и опять прошу». «Непременно, была бы только охота с его стороны», — отвечал Родимцев. «А мы его, такого крупного помещика, единогласно, как говорится, на блюде белые шары поднесем. А выборы у нас нынешним летом. Сначала выберем в гласные, а там, пожалуйте, и в члены управы, в почетные мировые судьи». Доктор подошел к Сухумову, ласково взял его сзади за плечи и сказал: «Леониду Платонычу для упрочения его здоровья надо какую-нибудь деятельность в деревне. Непременно надо. И он сам хорошо понимает это. Не будет отказываться от земской работы. Он знает, что интеллигентные люди нужны для деревни, что он с большой пользой может применить всю ту эрудицию, которая у него есть, а ее у него много». Сухумову сделалось совсем неловко, что о нем так говорят в его присутствии. Он слегка покраснел, потупился и отвечал: «Уживусь в деревне, так я не прочь. Но я все еще сомневаюсь». «Вздор, вздор!» — закричал доктор. «Ваше место здесь. Вам уехать в Петербург, опять заболеть. Пожалуйте, господа, закусить в столовую. Леонид Платоныч, Сергей Владимирович, Раиса Петровна. Жена просит. У нее все готово. За трапезой лучше разговаривать», — прибавил он. Гости направились в столовую.